Судя по свету, брезжившему сквозь молочную дымку слева, двигались к югу. Как долго? Может, час, а может и два. Время, как и пространство, в тумане становится совершенной абстракцией и определяется одной лишь усталостью. Привал случился неожиданно. Никакой команды передовой группе Рудольф не подавал. Видимо, было условлено заранее. Когда мы подтянулись к полянке, все уже сидели на земле. Мои спутники поодиночке, на расстоянии нескольких шагов друг от друга, эсэсовцы кучками, напротив. Первые на меня не смотрели, вторые то и дело поглядывали. Рудольф бросил наземь свой баул, предложил садиться. Страх мой куда-то улетучился, сменившись чуть ли не любопытством. Все эти парни, кроме угрюмого радиста, вовсе не производили дурного впечатления, а некоторые были даже вполне симпатичными. Они тихонько переглядывались, посмеивались, подгоняли амуницию, пили воду из фляг, вытряхивали камешки из ботинок. Лица их не выражали никакой угрозы, лишь профессиональную удовлетворенность ловчих и сдержанный интерес к добыче. Отдышавшись, Рудольф произнес, не обращаясь ни к кому конкретно: «Надо бы проверить на них узлы». И поднявшемуся было смуглому крепышу: «Сиди, сиди! Сам вязал, сам и проверю». С тяжелым вздохом поднялся на ноги, опершись о ствол Бэйрова ружья, аккуратно прислонил его к сосне, помассировал себе колени, неспешно подошел к Шона, предложил воды. Тот отрицательно качнул головой. Рудольф деловито подергал веревку, стягивающую руки пленника, довольно хмыкнул, перешел к Марте. Повторил те же манипуляции с ним и с Бэйром, вернулся на место, взялся за полюбившийся штуцер и собрался усесться, но застыл, услышав из-за спины резкое: «Всем встать!» — скомандовал радист. И потому как все солдаты вскочили, поняла — имеет на это право. Брови Рудольфа поползли вверх. Он медленно повернулся и спросил с металлом в голосе: «В чем дело, Эгон? Пока еще я здесь отдаю приказы, как старший по званию». «Старший по званию здесь я, Гауптштурмфюрер Эгон фон Кальтенборн», — отчеканил лжерадист, сняв узкополую каску, обнажил высокий залысинами лоб, к которому прилипли блеклые перья редких волос. «А сыну еврейской цирковой шлюхи в СС делать нечего. Сдать оружие!» Он требовательно протянул руку ладонью вверх. Рудольф зажмурился, словно получил пощечину. Меня прорвало. Встав между ними, я громко бросила Кальтенборну: «А что делаете в СС вы, тайный гомосексуалист?» И моментально почувствовала, что все окружающие мне поверили. В его глазах прочитала свой смертный приговор. Он застыл на мгновение в позе просящего милостыню, а потом открытой ладонью резко ударил меня по уху с такой бешеной силой, что дальнейшее мне пришлось наблюдать из ближайших кустов. Словно в дурно смонтированной киноленте под бешеный звон в голове взамен топера, увидела, как Рудольф совершил правой рукой нелепый, жеманный жест, будто хотел окропить прицелившегося в него смуглого здоровяка святой водой. И верно! Из-под пальцев фокусника выскользнула ртутно-блестящая струйка, которая вонзилась здоровяку в горло и рассыпалась рубиновыми брызгами. Тот бросил карабин и попытался жадно схватить разбегающиеся драгоценные капли, но не удержал, завалился навзничь. В следующем эпизоде мне показали, как Рудольф, ухватившись за конец ствола, обрушивает на голову Кальтенборна приклад 10-фунтового штуцера. Приклад пришелся ребром, равнехонько посредине аристократического лба, и, разложив его надвое, завяз чуть выше переносицы. Гауптштурмфюрер удивленно поглядел на это неожиданно появившееся украшение, пал на колени и остался стоять, опираясь о ружье головой. Мне уже почти удалось подняться с земли, когда Рудольф, крича что-то неслышное, рванулся в мою сторону. Он было добежал, но его тряхнуло. Раз, другой, третий. Ноги у него подкосились, и он упал мне на грудь, больно вцепившись в рукава моей куртки. Рудольф искательно посмотрел мне в глаза, и я улыбнулась так ласково, как только могла, и поцеловала его в губы. Он улыбнулся в ответ, что-то прошептал и сполз, не выпуская меня из объятий. Поверх его головы зачем-то увидела, как любимые люди, освободившиеся от пут, один за другим гибнут от пуль. Вот Мотя, голыми руками уложивший троих и весь изорванный в клочья пулеметной очередью четвертого, с размаху падает на него, погребая под своим необъятным телом. Вот Шона, убивший двоих и увернувшийся от тысячи глупых свинцовых шариков, умирает проворной и мгновенной смертью от тысячи первого. Вот Марти, которого я так хотела спасти, Марти, до последнего не осквернившийся убийством, тихо прилег, преклонив голову на тело отца, друга и учителя. «Марти, Марти!» «Мессия души моей, почему ты не захотел остаться в живых?» Вот один из четверых уцелевших эсэсовцев обернулся ко мне, вот прицелился, вот нажал на спусковой крючок. Это было совсем не больно. Просто сильный горячий удар в горло, от которого мое дыхание прервалось навсегда. Падая, я проживала свою глупую жизнь снова и снова. Время, скручиваясь в тугую спираль, разгоняло всю эту разноцветную карусель все быстрее и быстрее, покуда та не слилась в одно белое пятно. Пятно стало стремительно удаляться во тьму, и я погналась за ним, ведь оно уплывало туда, где были Марти, и Моти, и Шона, и Мишенька, и Докхи. Очнувшись, Вера не увидела ничего. Тело своего она тоже не ощутила, как будто сознание медленно вращалось вокруг боли, висящей в абсолютной космической пустоте. Везде царил непроглядный мрак, душный, давящий, пахнущий сенной пылью и растительной гнилью. «Это ад?» — подумала Вера. «Судя по запаху, да». Тут она оглушительно чихнула и сильно ударилась головой о что-то твердое. Тело тотчас обозначилось, и тут же боль поволчьи вцепилась ему в горло. Почувствовав, что лежит на спине, Вера подняла руку и наткнулась на грубые, занозистые доски. «Я в гробу», — с поразительным спокойствием сообразила она. «Все ясно. Меня сочли убитой и похоронили заживо. Если я, конечно, в самом деле жива». Она попробовала крикнуть, но прикусившая ее шею боль волчица с такой силой сжала челюсти, что ни единый звук не смог вырваться из гортани. Тогда Вера отчаянно толкнула крышку гроба, и та поддалась на удивление легко, а в образовавшийся просвет посыпались сена и труха. Надсадно кашляя до потемнения в глазах, Вера выкарабкалась из своего соломенного склепа и огляделась. Она была одна, и все в том же амбаре, откуда... На мгновение у нее мелькнула слабенькая надежда на то, что приключившееся сегодня утром всего лишь кошмарный сон, наваждение, и она судорожно ухватилась за эту призрачную надежду, чтобы хоть на миг отвлечься от ужасающего понимания истины —